Спор о войне. «Я считаю, что война – фатальность», – сказал чешский профессор, когда мы сели ужинать. «Посмотрите, никто не хочет войны, даже генералы, а все к войне готовятся. Разве это не фатум?» «Глупость – это глупость, а не фатум», – ответил Крен. «Если бы мы в Америке и в Европе были истинно просвещенными, исчезла бы глупость, а с ней фатальность это. Народы Великой Азии смеются над нашей воинствующей культурой». Здесь Крен, который всегда был полон рассказов о своих путешествиях по свету, рассказал, как в Бенаресе он нарочно пошел к одному прославленному монаху, которого вся Индия почитала святым человеком. «Когда я ему представился как американец», — рассказывал Крен, монах с сожалением покачал головой и, вздохнув, сказал: «Ох, вы американцы, вы европейцы! Как много страдали вы и как много будете еще страдать! Вся ваша так называемая культура свелась к войне за власть, за господство. Этим ядом заражается и наша молодежь, посещающая ваши учебные заведения. Никто из них не возвращается напоенным любовью к вам, а все даже бессознательно носятся с вашими извращенными идеями о насилии во имя права, что в сущности значит не во имя права, а ради власти. Как раз недавно были у меня два индуса-студента, учащиеся в Лондоне. Когда я спросил их, как наши братья в Англии, оба они гневно вскричали: «Какие братья? Это наши кровные враги, а не братья. Их культура – эгоизм и насилие. Вот у нас в Индии культура настоящая. Мы должны бороться против них и освободиться от них». «Но если будете бороться против них насилием, – сказал я им, – чем же вы тогда отличаетесь от них? И какая вам польза извне освободиться от них, тогда как внутри, я вижу, они вас поработили? С такой злобой не говорят о людях, последователи благого учения Веданты. Скорее скажут так последователи воинствующей европейской культуры. Освобождение наше от англичан, господа, не есть высшее благо. Высшее благо в освобождении от самих себя. В этом смысл Веданты. Вы уехали в Европу лишь физическими рабами, а вернулись двоякими, и физическими, и духовными». Рассказав все это, монах опять вздохнул и повторил: «Ох, вы американцы, вы европейцы, как много вы страдали, и как еще много будете страдать. Страдание неизбежно для всех противящихся дхарме». В этот момент затрещала в столовой негритянская музыка, джаз. «Послушайте только», — гневно воскликнул Крен, — «послушайте только, какая у нас музыка! Что это, музыка людей просвещенных и миролюбивых? Или это музыка необузданных дикарей?» Этими словами министр Юстон как будто почувствовал себя оскорбленным в своей национальной гордости и сказал Крену: «Не говорите так, мой друг. Каковы бы ни были мы американцы, все же мы просвещеннее и миролюбивее европейцев. Европа готовится к наступательной, завоевательной войне, а мы – к войне оборонительной». «Старая песня и на старый лад», – шепнул мне на ухо Крен. «Позвольте», – продолжал министр, – «мы должны быть готовы защищаться в случае, если кто-либо нападет на нас, со стороны Атлантического или со стороны Тихого океана. Наша история не знает завоевательных войн, начиная с президента Вашингтона и кончая Вильсоном. Америка вела только оборонительные войны. Я не говорю, что война – фатальность, как говорит профессор, или же что она – биологическая потребность для так называемого обновления нации, как это утверждает Клемансо в новейшей своей книге. Я говорю, что война есть дикарство, навязываемое силой, которое может быть отброшено только силой. Это все. «Все народы спешно готовятся к новой войне, дорогой мой Крен», – сказал генерал. «Неужели же только мы, американцы, спрячем головы в песок, как страус, и сделаем вид, что это нас не касается?» «Не говорите обо всех, Кларк», — ответил генерал. «Кто это все? Индия, Китай и Абиссиния не готовятся к войне, а это больше половины человечества. Европейцы готовятся к войне, мы также готовимся к ней. Но это меньшинство, как раз 1/3 человечества». Тут генерал повернулся к балканцу и как бы шутя спросил: «А куда вы, балканцы, принадлежите? К миролюбивому большинству Крена или же к воинственному меньшинству?» На это балканец ответил: «Мы принадлежим к тем, кто, ненавидя войну, готовится к ней». «Точно такое же положение и у нас в Америке», — воскликнул министр Юстон. «Мы ненавидим войну, но мы готовимся к ней. Готовимся по необходимости, чтобы в критический момент защитить нашу демократию от империалистических завоеваний». Крен едко усмехнулся и сказал: «Военное беснование уравнивает все, дорогой друг. Здесь не помогает ни демократия, ни автократия, ни монархия, ни республика, ни коммунизм. Теперешняя коммунистическая Россия точно так же спешно готовится к войне, как английская и японская монархии, и точно так же, как американская и французская республики. Но согласитесь, что в наше время это военное беснование особенно захватило белую расу». «В этом я совершенно согласен с Креном», — сказал генерал. «Не было и нет такой серьезной политической теории или правящей партии, которые в своих крайних выводах не стояли бы за войну или не вызывали бы ее. До сих пор ни одна политическая доктрина не могла сбросить покрывало с той страшной тайны, которая в человеческой жизни называется войной. Ни политики, ни государственные люди, ни военные, ни даже биологи до сих пор не дали нам никакого серьезного объяснения сущности войны, ее истинных причин и целей. Об этом говорили пристрастно или просто это замалчивали. Иногда мне кажется, что война связана с каким-то глубоким и сокрытым корнем нашей жизни на Земле, и единственная религия могла бы сказать здесь нечто серьезное». Настало молчание. Вдруг генерал поставил такой вопрос: «В самом деле, господа, кто из людей белой расы написал когда-нибудь какое-либо известное произведение о войне?» «Ницше и немецкие генералы перед мировой войной», — сказал кто-то. «Макиавелли», — ответил Юстон с несомненной иронией, — «это европейский философ войны». «Философ на выворот», — ответил кто-то другой, — «слепец, указывающий дорогу слепцам». «Думаю, что Макиавелли представляет собой квинтэссенцию европейского испорченного ума», — досказал Юстон свою мысль. Все общество выразило свое единодушное осуждение учению Макиавелли. Затем генерал Кларк обернулся к моему самому близкому другу балканцу и спросил его, существует ли где-нибудь в мировой литературе какое-либо другое и лучшее объяснение тайны войны, чем то, которое дал, скажем, Макиавелли. Балканец ответил: «Существует ведь библейское объяснение, совсем противоположное мнению Макиавелли». Генерал бросил на него испытующий взгляд и погрузился в глубокое молчание. В этот вечер он ни слова больше не захотел произнести о войне. Все только молчал и размышлял, будто старался восстановить в памяти что-то знакомое и давно позабытое. На следующий день генерал Кларк пригласил меня и моего друга-балканца прокатиться на лодке по морю перед прелестной виллой Крена. С нами в лодке было еще несколько знатных гостей Крена, выбранных самим генералом и приглашенных им на прогулку. Как только мы сели в лодку, генерал попросил балканца изложить известное ему учение о войне, которое кажется ему единственно истинным. И все, что следует дальше, записано на основании этой прогулки по Бостонскому заливу в августе 1927 года.